металлический ребенок из металлических пеленок. Я вместо слов играл цепями, и вот теперь я вместе с вами. Я металлический ребенок. Металлических пеленок тяжелый рок визжал котенок. Но мама кошка знала мало, цепями слов меня сковала. Из металлических пеленок. Я вместо слов играл цепями, и выросла любовь с шипами. Наручники брали на ручки, привиты этой милой штучки. Я вместо слов играл цепями. Такой же, только вот с цепями, такой же, только вот с шипами. И вот теперь я вместе с вами. Я металлический ребенок.